Глава 5. Ян звонил уже 4 раза. Лиза ответила только на первый звонок, остальные сбросила. Если ему сложно забрать ее с работы, то и разговаривать не о чем. Он достаточно сказал, и тон выбрал такой, что трубку брать больше не хочется. «Возьми трубку», — пришло от него сообщение. «Ответить?» Она отодвинула аппарат подальше от себя и продолжила работать. Лиза уже знала, что ее ждет дома. Она приедет. Они снова начнут выяснять, кто из них прав, а потом два варианта. Либо они спокойно поговорят и закончат диалог в постели, либо она уйдет спать в гостиную, а он ее не потревожит. И то, и другое больше не устраивало Лизу. Рана, которая раньше заживала, превратилась в огромную дыру, которую теперь даже опытный хирург не в силах заштопать. Звонки прекратились, а сообщения перестали приходить. Лиза еще раз посмотрела на экран. Почти половина 11-го. Будет скандал. Нужно выбирать или семья, или работа. Иначе ее психика не справится. Лиза примерила на себя одиночество, оглядела свой кабинет. Кажется, тут энергетика будет получше, чем дома. Переобулась в туфли и вызвала такси. Плевать, что сейчас самый высокий тариф. Сообщение оповестило, что машина подъехала. Лиза схватила сумку, спешно накинула пальто и спустилась вниз. Еще вчера было плюс 16, а сегодня ноябрь напомнил октябрю, что он уже близко. Лиза подняла воротник и спрятала голову. Ей еще бежать до шоссе к остановке. Сюда гражданский транспорт так просто не заедет. В кармане у остановки стояла черная Мазда. Еще немного, метров 20. Но машина резко сорвалась с места, взвизгнула шинами, а на телефон пришло сообщение, что водитель отменил заказ. Что за день? Подавив раздражение, Лиза слилась с толпой на остановке. Еще ходят автобусы. Один из них приближается. 316-й. Хотя бы здесь удача не оставила ее. Что ж, так даже лучше. Лиза вошла внутрь, двери захлопнули за спиной, и автобус, качнувшись, тронулся с места. Едва сумев устоять на каблуках, она, схватившись за поручень, осмотрелась. Мест свободных не было, только одно — в конце салона. Она пошла по проходу между сидений. Кто-то дремал, кто-то смотрел в окно или в телефон. Слабое освещение подчеркивало уставшие лица, а радио играло так громко, что в такое позднее время казалось совсем неуместным. В конце салона длинный парень в больших наушниках откинул голову назад и, вытянув ноги в проход, слушал что-то свое. Справа от него женщина с маленькой собачкой в плетеной корзине. «Простите, можно пройти?» Громкость музыки в наушниках этого парня кратно превышала громкость ее голоса и даже радио. «Извините!» — громче сказала она и коснулась его ноги. Его веки дернулись и приоткрылись, вернув парня в реальность. Он недовольно сжал губы и подвинулся, освободив проход, и Лиза быстро проскользнула мимо, садясь к окну. Волны усталости захватили ее тело. Заботы и тяготы этого дня постепенно рассеивались, а тепло, исходящее от отопительной батареи под ногами, позволило согреться и расслабиться. Веки стали тяжелыми, и не в силах больше сопротивляться. Она уснула, слившись с дыханием автобуса и его постоянно гудящим за спиной двигателем. Непривычно долгая остановка заставила ее проснуться. Она уже на конечной. Пора выходить. Ни парня в больших наушниках, ни женщины с собакой. Тихо. Музыка уже не играла. В салоне пусто и темно. Но двигатель продолжал работать. Лиза выглянула в окно, но не увидела ничего, кроме мрака. Это была точно не конечная. Она проехала. Ее забыли, не увидели. Где она? Лиза встала, прошла по салону. Двери закрыты. Она подошла ближе. Два темных силуэта стояли над чьим-то телом, лежавшим на сырой холодной земле. Протяжный стон. «Проснулся?» — спросил кто-то. Лиза прижала ладонь к губам, чтобы не закричать, и, согнувшись, вернулась на свое место, стараясь не издать ни единого звука каблуками. В сумке зазвонил телефон. «Проклятие! Только не сейчас». Лиза суетливо запустила руку в сумку и попыталась отыскать телефон среди косметики и прочего содержимого, чтобы отключить звук. Но, как назло, в руки попадалось все, что угодно, только не он. Она услышала звук открывшихся дверей. Уличный воздух быстро забрался в салон, занося с собой влажный холод. Руки задрожали, а сердце застучало так, что если бы не громкая мелодия звонка, его стук, наверное, можно было бы услышать. Неужели этот звонок станет для нее роковым? Лиза, наконец, нащупала телефон и, не успев посмотреть на экран, откинула его на середину салона, согнувшись между сиденьями. Медленные шаги начали приближаться. Вот-вот человек окажется рядом, заметит ее. Что он с ней сделает? Как можно ему дать отпор? Она сняла туфли на всякий случай и крепко сжала их в руках. Шаги прекратились. И свет от экрана осветил салон. Лиза, пытаясь успокоить сбитое дыхание, прижала лицо к щели между сиденьями. Человек ушел. Двери снова закрылись, а двигатель перестал работать. В салоне повисла давящая тишина. И снова знакомая мелодия. Если бы только телефон был на беззвучном, если бы только никто не услышал. Лиза подняла голову. Никого. Звонок исходил из передней части салона. Похоже, телефон в бардачке. Какие шансы достать его оттуда? Какие шансы открыть двери и уйти незамеченной? Как они вообще открываются? Когда эти двое вернутся? Какие шансы остаться в живых? Вопросы сыпались в голову и цеплялись друг за друга. Спокойно, Лиза. Возьми себя в руки. Или сиди тихо, или действуй. Телефон не переставал звонить, отвлекая ее лишь от одной цели — выбраться. Слухи и зрение обострились. Надо действовать. Она на корточках добралась до середины салона. Ну, конечно, задняя дверь закрыта. На другое она не рассчитывала. Она еще раз вгляделась в темноту сквозь стекло. Никого. Можно ли его разбить? Каблуками? Вряд ли. Маленький красный молоточек был совсем рядом. А если они тоже рядом? Должен быть другой способ. Менее шумный. Кнопка открывания дверей. Но где она? Лиза добралась до водительского места. Здесь полно разных кнопок. В темноте было не разобрать, какая из них открывает дверь. Времени на обдумывание не было. И она трясущейся рукой потянулась к ближайшим кнопкам. Тусклый свет от луны, которая то и дело пряталась за облаками, помог разобрать очертания приборной панели. Кажется, какая-то из них. Лиза нажала на одну, потом на вторую. Ничего не произошло. Может быть, все дело в незаведенном двигателе? Беглый взгляд в зеркало заднего вида заставил ее не дышать. Силуэт приближался. Он был совсем рядом. Лиза быстро вернулась в конец салона, но уже поближе к дверям, спрятавшись за сиденьями. Только сейчас она поняла, что в автобусах должна быть ручка аварийного открывания. Сожаление о потерянной возможности грызли изнутри. Ей хотелось отмотать время назад, открыть эту чертову дверь и выскользнуть из лап этих чудовищ. Двигатель снова зарычал. Вскоре вернулся второй человек, и автобус тронулся с места. Она сосредоточилась, стараясь оценить расстояние до асфальтированной дороги. Примерно 70 секунд, и колеса, наконец, коснулись асфальта. Чуть больше минуты. Значит, они совсем недалеко от трассы. Либо здесь техническая остановка, либо что-то похожее. Лиза напряженно пыталась запомнить все вокруг, но все, что она могла разглядеть из этого положения, это деревья, фонари и рекламные щиты. Телефон снова зазвонил из передней части салона, и в то же мгновение на ходу открылась передняя дверь. Больше звонков не было слышно. Напарники ехали молча или разговаривали так тихо, что она не могла разобрать ни слова. Тело ломило. Хотелось встать, разогнуться, вырваться из этой невыносимой позы. Сколько еще ждать в таком напряжении? Поворотов становилось все больше, они возвращались в город? Нет, слишком темно, слишком тихо. Автобус остановился. Светофор? Не похоже, слишком долго. Лиза услышала, как открылась передняя дверь. Сейчас или никогда. Нужно было лишь выбрать момент, дотянуться до кнопки и бежать. Бежать так быстро, как ее учила Крис. Лиза потянулась пальцем к сенсору. Задние двери распахнулись, и она выскочила на улицу. Здесь не было никого, кто мог бы помочь, только обнимающий лес, готовый укрыть ее. Она рванула вперед, не оборачиваясь, меняла направление, спотыкалась о ветки, которые жадно пытались задержать ее. колола ноги, но каждая царапина напоминала о том, что она жива, и боли не существовало. В ее сознании было только одно — она должна уйти как можно дальше. Лиза остановилась и только сейчас поняла, что значит больно дышать, когда легкие работают на износ, когда в груди разрывается ледяной шар, когда не можешь успокоить дыхание, когда подступает тошнота. Она посмотрела на свои руки, пальцы дрожали, и эту дрожь невозможно было успокоить. Ноги исколоты и горели огнем, будто они прошли по битому стеклу. Но сейчас это было неважно. Прижалась спиной к стволу старого дерева и медленно сползла вниз. Спокойная девочка, они далеко, наверняка уже далеко. Она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и впервые смогла обернуться. Вдалеке мелькали редкие огни фар, проезжающих по трассе машин. А автобус исчез из поля ее зрения, будто его там никогда и не было. Шум шепчущих деревьев больше не устрашал, а давал ей успокоение, укрывая от угрозы. Лиза поднялась, отряхнула одежду, обработала ноги хлоргексидином. Удивительно, что и это оказалось у нее в сумке. Спасение.